Третья глава. Романтика по Закаре Торстену. Что за наивный вопрос, право слова? Я в костюме невинной девы в посмертии? В смысле, с черными тенями под глазами до самого подбородка, лохматая и в вышитом матушкиной рукой саване? Закаре просто в жеваном костюме парня, проведшего всю ночь на полу женской гардеробной. Конечно, мы желаем друг другу доброго утречка. Разве по нам не читается, что у обоих оно наполнено восторгом от долгожданной встречи? По помятому лицу Торстена-младшего, пожалуй, особенно заметно, насколько он лучится счастьем. А что глаза красные и зрачки вертикальные, как у демона на солнце, так это от слез радости, что разлука с любимой девушкой наконец подошла к концу. Еле дождались рассвета, чтобы увидеться на лестнице в Южной башне. Мы заговорили одновременно. Закари пришел пожелать доброго утра. «Я прогуливался по замку». «Проклятие! Мы когда-нибудь соврем в унисон, а не в разнобой?» «И я пришел пожелать Марте доброго утра!» — добавил он с очаровательной улыбкой. «С ума сойти! У меня в такое время получались только злобный оскал, ядовитая ухмылка или просто угрюмая мина. А он умел улыбаться, как на празднике. Знаете ли, истинный талант в женской гардеробной не проспишь». «В 5:30 утра?» — въедливо уточнила мама. «Я жаворонок», — ответил он. «Закари, не хочу тебя расстраивать, но мы не жаворонок и не сова. Ты дятел, а я канарейка, раз нас накрыли в самом финале». «Если доброго утра вы друг другу пожелали, то прощайтесь до завтрака», — предложила мама, как будто чуточку смягчившись. «Мы с Мартой хотели вместе встретить рассвет», — выдал Закари. «Но уже передумали», — немедленно отказалась я от сомнительного удовольствия таращиться в небо из обсерватории, которая вообще-то находилась на самом верху гостевой башни. Вроде как проводила любимого до покоев. «Встретимся на завтраке, Закари. Да?» «А давай устроим пикник на свежем воздухе», — предложил он. «В замке отличные виды». «Да что тебя, как гулящего кота, на улицу-то тянет, потомок демона? Ненавижу есть на холоде. Но любовь с Закари Торстеном, что называется, сама себя не изобразит. Пострадать всего один денечек, а вечером мы вернемся в академию, и дело в шляпе. Главное, чтобы шляпа не оказалась с дырами». «Чудесная идея!» Я растянула губы в сложной улыбке. «Попрошу собрать перекус и горячий кофе». «Тогда встретимся в 9», — предложил Закари и кивнул моей матери. «Хорошего утра, Беата!» Сунув руки в карманы, он начал спускаться по лестнице. Перед поворотом оглянулся со сверкающей улыбкой и махнул рукой, дескать, не надо меня провожать. Оставалось закрыть дверь и быстренько вернуться в кровать. «Одно странно», — нахмурилась мама. «Почему он был одет во вчерашний костюм?» «Всю ночь гулял по замку», — сочинила я на ходу и, помолчав, добавила. А потом заблудился. «Может, его надо проводить?» «Темные прислужники уже встали. Доведут», — уверила я и широко зевнула. «Терпеть не могу ранние пробуждения. а пробуждение после неспокойной ночи еще больше. В такие отвратительные дни очень хочется нести в мир благодать в духе светлых чародеев, а тем, кто не успеет убежать, сверху припечатывать темными проклятиями. И, казалось, я только прикрыла глаза, как южная башня содрогнулась от зубодробильного звона пробуждающего артефакта, способного возродить к жизни всех окрестных мертвецов. В панике я подпрыгнула на кровати и диковато огляделась вокруг. В окно струился солнечный свет. Мамы не было. Видимо, перед выходом она настроила время подъема и с хитростью достойной истинной ведьмы-варлок оставила открытую шкатулку на туалетном столике. Знает мою привычку прикрыть артефакт и счастливо дрыхнуть до победного конца. В смысле, до того времени, когда уже не имеет смысла никуда торопиться. Все срочные дела напрочь проспаны. Соскребшись с кровати, я доковыляла до источника раздражающего звона. Стрелки круглого циферблата на дне адской шкатулки были поставлены на половину восьмого. В общем, подремать удалось всего пару часов. С чувством захлопнув крышку артефакта, я вернула в покое хрупкую тишину и потащилась в ванную комнату приводить себя в порядок. Стук в дверь застал меня в тот момент, когда почтовик мягким голосом Айка спрашивал, когда я вернусь в Деймран. С проворностью, явно достойной лучшего применения, хлопнула ладонью по хрустальному шару и не успела ответить, что буду сегодня вечером. На пороге стоял Фергюсон, высокий и худой лакей в серой ливрее с вышитым золотом оскаленным драконом, гербом ковена варлоков. Фергюсон давно отслужил положенный магическим договором срок, но остался жить в замке и по-прежнему носил форму темного прислужника. «Меня прислала хозяйка», — с самым флегматичным видом пояснил он. «Хотела проверить, что вы точно проснулись». «Я точно проснулась». «Тогда мне нужны распоряжения, что собрать на пикник». «Что за пикник?» «Вы собрались завтракать на свежем воздухе с господином Торстеном-младшим», не поведя бровью, напомнил Фергюсон. «Конечно, мы собрались на пикник», кисло вздохнула я. «Полагаю, у меня на лице так живо нарисовался восторг от предстоящего свидания на природе, что прислужник немедленно подбодрил. На улице чудесная погода!» «Уверена, Закарий еще спит, поэтому еда на улице отменяется». «Господин Торстен давно не спит», — оповестил лакей. «И около часа занимается с вашим младшим братом в тренировочном зале. Очень энергичный молодой человек». «Святые демоны! Выходит, Закарий не соврал, когда назвал себя жаворонком. Не зря он мне не понравился с первой минуты знакомства. Люди, ни свет ни заря фонтанирующие энергией, всегда вызывают подозрения». «Тогда пусть нам соберут завтрак», — сдалась я. «Какой именно?» «Легкий». «Хотелось бы определенности», — потребовал въедливый слуга и принялся перечислять. «Чай, кофе, сок, простой кипяток, сыр, ветчина, яблоки, груши, орехи, что-нибудь еще». «Еще? У меня сейчас мозг взорвется от напряженной работы мысли. Я-то обычно предпочитала по утрам черный кофе в прикуску с дурным настроением. До полудня больше ничего не лезло. Чем на завтрак набивал утробу Закари Торстен, знал только Закари Торстен. И наверняка его драгоценная родительница. Что-нибудь поесть, а не погрызть. Хотя постой. Я потерла переносицу, стараясь погасить раздражение. Сначала узнаю у Закари. Возможно, мы уже отменили пикник. «Буду ждать распоряжений», — согласился Фергюсон. «Ваша матушка с госпожой Торстен завтракают в оранжерее, на тот случай, если вы захотите пожелать им доброго утра». Больше всего я хотела бы проспать до середины дня, но оделась в узкие леггинсы с теплым свитером и отправилась желать наидобрейшего утра своему фальшивому парню. Замок давно проснулся. Сновали люди. Видимо, у меня на лице было написано, что хозяйская дочь пребывает в таком забористом настроении, когда светлая магия требует приносить тяжелую благодать, и даже темные прислужники аккуратно сворачивали с пути. Зал для магических тренировок ничем не отличался от атлетического, но в центре красовался круг для призыва силы, который обычно использовали некроманты и темные заклинатели. В нашем ковене ни те, ни другие не приживались, и народ по пентаграмме обычно топтался без должного уважения или трепета. Примехонько в центре этого круга Закари, одетый не для тренировки, в широкие модные брюки и свитер с высоким воротом, что-то терпеливо объяснял моему брату. Небрежно собранные в хвост черные волосы открывали лоб. Торстен выглядел неожиданно миловидным и очень бодрым, словно всю ночь проспал в кровати, а не на полу моей гардеробной. В общем, без сил с первого взгляда. Мне-то сон на кровати не помог. Зеркало недвусмысленно намекало, что привести в порядок то, что оно отражало, принципиально невозможно. На фоне плечистого молодого мужчины Йен в свободной спортивной форме казался очень хрупким, как тонкий побег перед сильным деревом. Лицо брата покраснело от напряжения и усилий вникнуть в тонкости магии. Он заметил меня первым, мигом насупился и погасил черный магический дымок. Закари оглянулся, насмешливо скривил губы и скомандовал мелкому. «Йен, потренируйся пока один!» Уверенной поступью он пересек зал и, ни капли не смущаясь, остановился на расстоянии детского шага. Близость Закари Торстена, без колебаний ворвавшегося в мое личное пространство, вовсе не смущала. Скорее подсознательно вызывала настороженность. «С чего ты взялся заниматься с мелким, когда нормальные парни спят?» «Мы заключили честную сделку», — Закари широко улыбнулся. «Он мне адрес твоего почтовика, я ему урок по защитным чарам». «Ты вообще ложился?» «Не успел. Кстати, выглядишь паршиво, как ноябрь». «Торстен, тебе кто-нибудь говорил, что честность не всегда уместна?» — огрызнулась я. «Мы точно должны идти на этот пикник? Терпеть не могу есть на улице». Видимо, со стороны утреннее свидание выглядит мило, но приглядишься поближе, и сразу ясно, как несчастные люди мучаются. От холода из носа течет, булка крошится, кофе остывает. Приходится подогревать заклятием, а от магии, между прочим, он становится горьким. «Ты ничего не смыслишь в романтике, поэтому доверься мне», — заговорщицки тихо посоветовал он. «Наши родители оценят». «Тогда я вынуждена узнать, что ты предпочитаешь из еды. Не подумай, что меня очень интересуют твои вкусы. Не хочу, чтобы твоя мать поняла, что я вообще не в курсе». «Естественно», — хмыкнул Закари, блеснув насмешливым взглядом. «Спрашивай». «Отвечай, не задумываясь», — велела я. «Сыр или ветчина?» «Сыр». «Яблоки или груши?» «Не люблю фрукты». «Кофе или чай?» «Кофе». «Черный?» — ради шутки уточнила я. «С молоком». У меня чуть челюсть не отвисла. «Серьезно? Торстен, ты пьешь кофе с молоком?» — недоверчиво уточнила я. «И сладкий», — добавил он с улыбкой. «Никогда не пробовала?» «Нет», — скривилась я. «Но все равно не одобряешь, унылый ноябрь», — заключил он. «Даже комментировать не стану», — презрительно фыркнула я. «Лучше попрошу собрать нам корзину для пикника, пока не узнала о тебе еще что-нибудь бесящего. Встретимся через 15 минут в холле». За это короткое время я успела передать просьбу на кухню, заскочить в южную башню за теплой шалью и окольными путями, подальше от оранжереи, добралась до холла. Но Закари оказался точен, как пробуждающий артефакт. Он уже был на месте и с любопытством изучал знаменитых каменных драконов башни Варлок. Уменьшенные копии магических тварей, должно быть, когда-то обитавших в старом темном клане, появлялись сами собой в разных местах и позах. Изваяния с раскрытыми крыльями выступали из стен и словно заползали на карнизы. Щерили до жути реалистичные клыки в сторону парадных дверей. Свернувшись, подобно каменным кошкам, спали в нишах. В холодные сезоны драконов становилось больше, словно их влекло тепло. Весной каменное поголовье начинало редеть. Спрятав руки в карманы брюк, Закари разглядывал мраморную драконью морду, вылезающую примехонько из ступеней. Чуть ниже уже проклевывались хребет с характерными наростами, край крыла и когтистая лапа. Новый житель холла собирался нахально дремать поперек лестницы. Теперь всю зиму, пока он не сбежит за каменными сородичами, придется смотреть под ноги, чтобы не споткнуться и не пересчитать ступени пятой точкой. Их, если что, 50. И каждая с острым ребром. «Всегда было интересно, как они выглядят», — не поворачивая ко мне головы, прокомментировал Закари. «Драконы то вырастают, то уходят в стены». Я указала на одну из каменных фигур, практически утопленную в украшенной лепниной высокий потолок. «Потом появляются в других местах. Мы привыкли». «Какая-то магия!» Он покосился на меня. «Мы считаем это проклятием Торстенов», — ухмыльнулась я. «Прабабка Раиса говорила, что если драконы не вернутся, то придет конец нашего ковена». «Вы верили ее предсказаниям?» «Исполнялись с завидной регулярностью», — с трудом сдерживая улыбку, оповестила я. «То есть с примирением Торстены поторопились?» — хмыкнул Закари. «Стоило просто дождаться, когда из вашего холла исчезнут драконы». «Да брось! — протянула я. «Уверена, что в вашем замке мы тоже что-нибудь прокляли». «У нас говорят, что драконы вымерли из-за варлоков», — напомнил он. «Вообще-то доказано, что драконы вымерли из-за изменений в магическом равновесии», — напомнила я. «Но будем честны, виноваты Торстены». Он бросил на меня снисходительный взгляд. «Ты не готова к этому философскому спору». «Никто не собирается спорить. Это исторически доказанный факт». «Доказан летописями варлоков?» — хмыкнул Закари. «Вообще с драконами случилась мутная история. В башне варлок жила самка-зараза. В замке Торстен обитал самец Кейран. Мои выдающиеся предки предприняли отчаянную попытку не дать магическим тварям исчезнуть с лица земли и попытались свести двух ящеров. Но из-за Торстенов все пошло на смарку. Крылатые жених и невеста передрались. Хозяева Кейрана принялись предъявлять претензии, а грозная Агата, мать-основательница нашего ковена, известная на 7 королевств крутым нравом, чуток вспылила. В итоге вместо драконьего потомства мы получили кровную вражду. Торстен, ты нарываешься на светлую благодать, предупредила я, чувствуя, что совершенно нелогично начинаю злиться. После сегодняшней ночи мне очень хочется нести добро и творить хорошие дела. «На какое доброе дело я тебя вдохновляю, сентябрь?» — промурлыкал он. «Я заинтригован. Обычно ты творишь и не предупреждаешь». «На заклятие немоты, Торстен», — отозвалась я с мягкой улыбкой, нечеловечески светшей челюсть. «Поэтому сделай милость, прекрати болтать чушь, чтобы я не тратила на тебя светлую магию». Неожиданно раздалось сдержанное покашливание. Встрепенувшись, я выглянула из-за Закари, как из-за заграждения. Фергюсон с самым осуждающим видом держал корзину для пикника и теплый клетчатый плед. «Хозяйка, все готово!» — загробным голосом промычал он. От настоятельно предложенного сопровождения мы отказались и забрали у лакея пикниковый скарб. Внутри корзинки что-то позвякивало. Закари с легкой улыбкой протянул мне раскрытую ладонь. Недолго думая, я попыталась ему всучить доставшийся мне колючий плед. Не сработало. Выразительно вздохнув, он схватил меня за руку, сжал покрепче, словно кто-то собирался вырваться, естественно, собирался, и увлек вниз по лестнице. Что сказать? В умении изображать большую любовь Закари Торстен давал мне 100 очков форы, но держать его за руку все равно было странно. Тяжелая входная дверь, вчера напрочь отказавшаяся впускать гостей, величественно раскрылась. В холл с громкими разговорами ввалилась разношерстная компания местных чародеев. Мы поравнялись на середине лестницы. «Доброе утро!» — бодренько поздоровалась я. Закари тоже поздоровался кивком головы. В общем, повел себя как высокомерный паршивец. Нас провожало ошарашенное молчание, а спину жгли любопытные взгляды. Если кто-то в замке был не в курсе, что я встречаюсь с бывшим врагом, то к обеду об этом узнают абсолютно все обитатели. Даже наш алхимик. А до него новости иногда доходят с таким опозданием, что успевают устареть. Солнце, лишенное пронзительной яркости и знойности, грело широкие ступени и выложенную гладким камнем площадь. Высокие крепостные стены хранили замок от ледяных ветров, но прятали удивительные энергетические пейзажи, раскрашенные яркими, сочными мазками осени. Едва умный замок закрыл за нами дверь, Закари выпустил мою руку и заявил: «Я заглянул к дамам в оранжерею пожелать доброго утра и посмотрел, в каком месте нас наверняка будет видно. Сверху хорошо видно пляж». Возле башни Варлок действительно протекала горная речушка, тихая и печальная. Хотя на рисунках в старых альбомах ее изображали бурной и пенистой, яростно прогрызающей дно ущелья. Узкий берег, покрытый кляксами речного песка, клоками пожелтевшей травы и мелкой галькой. Назвать высокопарным словом «пляж» не поворачивался язык, но из оранжереи его действительно было видно, как на ладони. «У воды холодно!» Я поежилась и поплотнее запахнула шаль, словно уже спасалась от влажности. «Давай просто останемся в оранжерее. Нас точно все заметят». «Но мы хотим уединения», — напомнил Закари, что пикник придуман не ради удовольствия. «Лично я хотела черный кофе и спать, а не изображать глубокие чувства к идейному врагу. Но пришлось сдаться и махнуть рукой в нужном направлении. Замок мы обошли в сосредоточенном молчании, словно актеры, шагающие к театральной сцене и готовые с душой отыграть лучшие роли. К берегу спустились по выдолбленным в горной породе ступеням и выбрали свободный от веток топляков клок земли. Брошенный на землю плед расправился сам собой под действием светлого заклятия. «Сцена готова, господин постановщик», — хмыкнула я, стряхивая с ладоней остатки магии. «Давайте изображать отношения». Спрятав насмешливый взгляд, Торстен поставил корзинку на плед и неожиданно промолчал, что для него было вообще не характерно. С подозрением покосившись на него, я опустилась на колени, откинула крышку корзинки и заглянула внутрь. Под льняной салфеткой стояли аккуратно сложенные деревянные коробочки с перекусом и два горячих фарфоровых термоса. «Светлая или темная магия?» Резко и ни с того ни с сего спросил Закари. «Светлая», не задумываясь, быстро ответила я. И под насмешливое фырканье прикрыла глаза. Попалась, как ребенок, ей-богу. «Неужели?» Он развеселился. «Сентябрь, ты должна быть феей. В какой момент все пошло наперекосяк, и ты превратилась в ведьму?» «Когда познакомилась с тобой, Торстен», совершенно не оскорбившись, очаровательно улыбнулась я. «Мне кажется, ты сейчас покривила душой». Мы встретились глазами и некоторое время смотрели друг на друга как прикованные, словно играли в детские гляделки. Глупость какая-то. Я отвела взгляд, но Закари быстро произнес: «Рано». «В смысле?» Я моргнула от удивления. «Не опускай голову!» С мягкой улыбкой, способной одурачить даже самого недоверчивого человека, весьма прозаично скомандовал он. «За нами следят!» Эмбер утверждала, что если смотреть мужчине в глаза дольше 30 секунд, то непременно испытаешь к нему вожделение. От страшной мысли о гипотетическом влечении к Закари Торстену в затылке вдруг появилась неприятная дрожь, словно голова начала весить, как каменная глыба. Настолько это противоречило моему представлению о добре и зле. «Наплевать, у меня затекла шея», и я отвернулась. Давай ты сам поизображаешь большую любовь, а мне хочется кофе. Он присел на плед и начал вместе со мной вытаскивать из корзинки похожие на шкатулки коробочки. Достал фарфоровый термос и отвернул крышку. Из широкого горлышка в воздух потек горячий ароматный дымок. «Держи!» Термос с черным кофе перекочевал мне в руки, а Закари взялся за второй. Прихлебнув горьковатый напиток, я едва не замычала от удовольствия. Первый глоток крепкого кофе, по-моему, лучшее, что случается с любым человеком с утра. Даже мурашки побежали. Хотя, возможно, они побежали от влажного холода, идущего от реки. Признайся, Торстен, ты же скрываешь от друзей, что пьешь сладкую бурду с молоком, — подколола я. Меня от одной мысли о таком кофе передергивает. Унылые люди всегда предпочитают скучные напитки, — парировал он. Это называется хорошим вкусом. Неожиданный порыв ледяного ветра заставил вжать шею в плечи и поежиться. В лицо прилетел мелкий желтый листик. Я скривилась от отвращения и проворчала. «Просто интересно, сколько девушек тебя бросили после завтрака на холоде?» «Ты первая, кого я привел на пикник». «Как? Какая, право слово, честь, что ты решил отработать на мне новый приемчик? Я трепещу». «Ты, главное, не влюбись. Влюбиться в меня будет полным провалом», — хмыкнул он. Я посмотрела на него, как на недоумка. Закари насмешливо отсалютовал термосом со сладкой бурдой, которую кофе не назовет ни один нормальный человек. «Ты прав», — согласилась я. «Влюбиться в человека, растрепавшего по академии о моей двуликости, будет сокрушительным фиаско». «Зато ты дала сумасшедшей первокурснице адрес моей матери. Она каждый день отправляла ей письма и доказывала, что ждет от меня ребенка». Он даже не представляет, чего мне стоило отыскать этот адрес. Пришлось провести настоящее расследование. До сих пор испытываю гордость. Признайся, энергичный садовник, в тот раз тебя тоже хотели женить? Ухмыльнулась я. Нет, хмыкнул Торстен. У нас с ней никогда ничего не было. Врешь ведь, сощурилась я. Ты удивишься, но я разборчив в выборе девушек. У меня вырвался смешок. Да ты, похоже, действительно в это веришь. В таком случае, что тебя заставило соблазнить Верду? Кого? Не вспомнил он. Мою бывшую соседку по общежитию, подсказала я. Вряд ли она в твоем вкусе. «Да, но она была твоей единственной подругой», — невозмутимо согласился Закари, не открыв мне ничего нового. «Ты забавно злилась». «Скажу больше. Не просто злилась, бесилась. Мечтала сеять светлую благодать на каждого встречного, но только бессильно наблюдала за их стремительным романом». Верда переметнулась в стан врага и молчком переехала на другой этаж. Торстен, лишив меня подруги, немедленно потерял интерес, а в расставании она обвинила меня. И, наверное, была права. Вряд ли Закари обратил бы внимание на скромную первокурсницу, не будь мы с ней близки. «Зато ко мне подселили Эмбер». «И я только выиграла», — заключила я. «Не благодари, милая», — нахально улыбнулся он. «Давай договоримся, что милыми ты ты будешь называть своих подружек», — скривилась я. «Понимаю, ты в них путаешься и спасаешься коллективным прозвищем, но у меня, знаешь ли, есть имя. Если что, оно тоже начинается на литеру М». «А как тебя называет твой парень?» — полюбопытствовал Закари. «Мартой». «Какие вы оба унылые!» Внезапно он принялся меня дразнить. «Ты встречаешься с ботаником, да?» «Марта». «Тебя совершенно не касается, с кем я действительно встречаюсь». «Признайся, вы проводите вечера в библиотеке. Вместе читаете скучные книжки, пьете черный кофе и даже за руки держитесь, когда никто не видит», — не унимался он. «Не надо так громко завидовать», — не поддалась я на подначку. «Уверена, у тебя тоже когда-нибудь завяжутся нормальные отношения, милый. Но могу дать тебе бесплатный совет. Пока съешь сэндвич. Говорят, вкусная еда помогает смириться с объективной реальностью, а наш повар отлично готовит». Порывы ветра трепали и путали волосы. Пришлось их заправить под шаль, чтобы не лезли в глаза. Сидеть на земле было холодно, да и ноги затекли. Я поднялась, чтобы размяться. Недолго думая, Закари встал следом и снова начал надо мной возвышаться. «Не человек, а темная башня». «За нами наблюдают из оранжереи», — вдруг произнес он. Невольно я подняла голову и посмотрела в сторону оранжереи. Мама с Люцией действительно стояли возле стеклянной стены и, казалось, будто обсуждали цветущий куст. «Улыбаемся и машем, Торстен», — фыркнула я и действительно помахала нашим родительницам рукой. «Ты как ребенок, честное слово!» «Но из нас двоих ты отвечаешь за взрослую романтику», — съехидничала я. «Ладно», — сухо согласился он. Секундой позже холодными пальцами Закари взял меня за подбородок, заставил повернуть голову и, наклонившись, прижался приоткрытыми губами к моим губам. Он замер всего на секунду и быстро отстранился. От этого касания, быстрого и холодного, как его пальцы, я оцепенела. Смотрела на него широко раскрытыми глазами и не могла произнести ни слова. Ни в одном, даже самом страшном сне мне не мог привидеться поцелуй с Закари Торстеном. Внутри всколыхнулась волна гнева. На пальцах затрещали разряды светлой магии. Хотелось залепить ему рот заклятием, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах он не смел целовать меня своими пунцовыми губами. Думаю, они достаточно одурачены, а я замерзла. Давай заканчивать наш утренник на свежем воздухе. С трудом вернув дар речи, произнесла я и кивнула на нетронутую еду. «Темные прислужники все уберут». «Ничто не может испортить первый глоток утреннего кофе». «Ха-ха! Закари Торстен способен испортить любой кофе. Черный, с молоком, горький и сладкий. У него степень магистра по тому, как испоганить хороший момент. Может давать платные уроки». Склонившись, я прихватила с пледа крышку от термоса и, на ходу затолкнув ее в фарфоровое горлышко, двинулась в сторону лестницы. Под ногами шуршала речная галька с неопрятно вылезающими между камнями желтыми пучками травы. «Марта!» Позвал меня Торстен, впервые не опустившись до пошлой Милы или до глупого сентября. Мы играем в догонялки. Не знаешь такой игры?» Не оборачиваясь, громко ответила я и поправила на плече сползшую шаль. «Я делаю вид, что убегаю, а ты делаешь вид, что никак не догонишь». Конечно, он не остался на берегу в гордом одиночестве строить из себя печального героя девичьих снов и нагнал меня. «Эй, в тебя как демон вселился!» — с претензией произнес он. Я мудро промолчала, что из нас двоих именно в него вселялся демон. В прямом смысле этих слов. «Закари, я пытаюсь тонко намекнуть, что хочу провести часок без наших серьезных отношений, а ты никак не понимаешь», — зло проговорила я. «Просто жажду вспомнить, как прекрасно жила ты вчерашнего ужина. Удивительное время. Я по нему уже скучаю». «Стой!» Он схватил меня за локоть и заставил развернуться. «Ты из-за поцелуя, что ли, взбесилась?» «Торстен, ты выбрал очень плохой способ извиниться», — процедила я, стряхивая его руку. «В смысле извиниться?» От удивления у него поползли на лоб брови. От злости у меня свело челюсть. Пришлось себе напомнить, что влюбленная девушка обычно терпима к любым выкрутасам предмета обожания, и ослепляющие чары, залепленные в наглую физиономию, вообще неуместны. Особенно на каменной лестнице, способной кого угодно довести не просто до речного берега, а до того света, где наши предки возмущались из-за аферы правнуков. «Торстен, не учили спрашивать у девушки, прежде чем лезть с поцелуями?» — быстро спросила я. Закари не сводил с меня любопытного взгляда, словно разговаривал с монашкой, сбежавшей от пострига и видевшей жизнь только из оконца монастырской кельи. «Нет», — с беззастенчивым спокойствием ответил он. «Зря». «Но если тебе принципиально, то извини. Буду знать, что ты ханжа». «Я не...» Зачем-то решила поспорить с придурком, но, прикрыв глаза, перевела дыхание и просто буркнула. «О чем с тобой вообще говорить?» С каменным лицом я развернулась и начала подниматься наверх. От крутизны ступенек и энергичного движения в боку кололо, дыхание перехватило. За спиной звучали шуршащие шаги Закари, не проявляющего даже признаков отдышки. В общем, совсем бесил. Просто неимоверно. «Послушай, Марта!» — позвал он, когда мы минули лестницу, и мне захотелось растянуться на пожухлой травке, покрытой мелкими желтыми листиками. «Не говори со мной!» — бросила я, истратив едва ли не последние капли воздуха, и перевела дыхание. Вообще хотелось встать, схватиться за бок и дать себе передышку. Но Торстен подпирал сзади. Проявлять слабость перед этим демонским парнем было себе дороже. Запомнит и припомнит, раз 100. Он умеет пользоваться уязвимостью противника. «Мне просто любопытно. Твой ботаник спрашивает разрешение, прежде чем прижать тебя к стене?» «Что ты сказал?» Я резко обернулась. «Он спрашивает разрешение, чтобы тебя поцеловать». Циничная усмешка, танцевавшая в глазах, тронула проклятые губы, посмевшие задеть меня идиотским поцелуем. «Если так, то у меня плохие новости, Марта. У твоего ботаника комплекс неполноценности. Беги от него». «И я ханжа, он закомплексованный ботаник, а ты у нас, значит, полноценный», — тихо проговорила я. «Какой есть?» — усмехнулся Закари. «Да», — согласилась с ним, — «ты такой и есть. Полноценный недоумок». Возникла острая пауза. «Как нам вообще пришло в голову, что мы сможем спокойно дотянуть до вечера и не поскандалить, едва отыграем первый акт и занавес закроется?» «Доброе утро!» — раздался звонкий и чистый голос малыша Родерика. Мы с Закари синхронно повернули головы. В трех шагах, радуя ясное утро веселыми горошками бриллиантовой зелени на круглом личике, стоял четырехлетний сын Дарины и Освальда. И демоны нас раздери, наверняка слышал каждое выплюнутое от ярости слово. В пылу ссоры мы, как всегда, забыли, что мир вокруг жив, реален и всегда напоминает о себе не вовремя.